Глава 30. Мое оцепенение длится недолго. Вскоре я преисполняюсь чистым, неприкрытым гневом. Никогда прежде я не испытывал столь сильных эмоций, чтобы сказать, что кого-то ненавижу, но уверен, то, что я чувствую прямо сейчас по отношению к Дастину и Шеннон, это ненависть до мозга костей. Если бы они оказались в ловушке в горящем здании, я бы не торопился их спасать. Хотя в итоге сделал бы это. Я же не чертов монстр. Но судя по этой статье, очевидно, что Шеннон и Дастин — те еще чудовища. Они подожгли мой дом, пока я был заперт в чулане. «Кай, ты в порядке?» — Прия переживает. Я не могу ничего ответить. «Куда идет Брайсон?» — спрашивает Донни. У него такой вид, будто он собрался кого-то убить. Я поднимаю взгляд и вижу, как Брайсон пулей несется к зданию школы. Звенит звонок на первый урок. «Пора отсюда уходить», — предлагает Прия. «Ага, идем», — говорит Донни. Он тянется за ключами от своей машины. «Нет, я направляюсь на собрание. Я не сбегу, несмотря на то, что очень этого хочу. Я не сделал ничего плохого. Я не позволю Шеннон и Дастину победить». Я захожу в актовый зал. Изо всех сил стараюсь не обращать внимания на пристальные взгляды и лихорадочные перешептывания. 15-минутный сбор тянется целую вечность. Но я вслушиваюсь в каждое слово директора. Я игнорирую всех, кто шепчется о статье, обо мне. Донни и Прия держатся рядом. Они стали моим щитом. Я едва заметно им улыбаюсь. Это максимум, на что я сейчас способен. Знак моей благодарности. Звенит звонок, и все выходят из актового зала. Я не поднимаю головы в ожидании урока актерского мастерства. Я ощущаю на себе чужие взгляды, от которых пробирает дрожь. Кровь приливает к лицу. Не потому, что мне стыдно быть геем, а потому что... Я ненавижу внимание. Меня бесит, что новость о том, каким я родился, теперь является главной сплетней в Академии Фейервейл. Нельзя такое публиковать на первой странице газеты. То, что я гей, — это не новость. О чем, черт возьми, думал Шеннон? Я встаю и пересаживаюсь подальше от всех остальных. Я выуживаю пьесу из сумки и пялюсь на случайно выбранную страницу, пока миссис Хеннинг не заходит в зал прямо перед тем, как раздается звонок на урок. «Доброе утро, мои актеры!» Она обводит взглядом класс, остановившись в центре сцены. «Где ваши пьесы? Что вас так отвлекло сегодня?» Миссис Хеннинг хлопает в ладоши. «Пожалуйста, настройтесь на работу!» Она вздыхает и открывает свой сборник пьес. «Распределим сегодня роли!» «Только не я, только не я, только не я!» — повторяю я свою мантру. Может, даже молитву. Каждый раз, когда роль обходит меня стороной, становится благословением. Я могу дышать. «Итак, кто будет Джульеттой?» Миссис Хеннинг отрывает взгляд от страниц, высматривая добровольцев в море учеников. «Да, Айзек», — говорит миссис Хеннинг, заметив руку в воздухе. «Вы хотите эту роль?» «Нет», — отвечает Айзек. «Но, думаю, Кай не против. Думаю, он отлично на нее подойдет». Я вздрагиваю при упоминании моего имени. Больнее от того, что это сказал он. Слышатся смешки. «Что смешного?» — спрашивает миссис Хеннинг. «Раньше мужчины часто исполняли женские роли. Кай? Вы не против?» От того, что она ничего не понимает, только хуже. Ее вопрос — очередной удар в самое сердце. Я не могу думать. Не могу говорить. Не могу дышать. Все на меня смотрят. Все меня осуждают. Я хочу провалиться сквозь землю. Хочу убежать из этого помещения и больше никогда сюда не возвращаться. Я шумно сглатываю и подаюсь вперед. Может согласиться? Доставить всем удовольствие и сыграть Джульетту, как они этого хотят? Или не обращать внимания? Я возьму эту роль». Как и в прошлый понедельник, Брайсон приходит на урок актерского мастерства с опозданием. Его голос звучит громко и отчетливо. Все следят за Брайсоном, пока он поднимается на сцену. Я не могу. Не могу смотреть на него. «Вы опоздали, мистер Келлер», — говорит миссис Хеннинг. «Увидимся во время ланча». «Хорошо, мэм», — отвечает Брайсон. «И все же позвольте мне взять эту роль». «Как пожелаете». Брайсон садится. Я хочу спросить его, что случилось, где он был, но сейчас это невозможно. Вместо этого я перевожу внимание на страницу передо мной и пялюсь на нее до самого звонка. Я никого не жду, даже Брайсона. Я спускаюсь со сцены и выхожу за дверь еще до того, как замолкает звонок с урока. Опустив голову, я быстрым шагом иду на следующее занятие. Это моя единственная цель. Слишком поздно я понимаю, какой ад меня поджидает. В Академии Фейервейл двухнедельное расписание. Каждые две недели график занятий повторяется. На прошлой неделе у меня не было физкультуры в качестве второго и третьего уроков. Значит, на этой есть. Перемена уже закончилась, а я все стою и пялюсь на двери спортзала. Я пытаюсь заставить себя войти, когда кто-то встает рядом со мной. Как во сне я поворачиваюсь и вижу Брайсона. Он тяжело дышит, потому что всю дорогу бежал сюда. Бежал за мной. В коридоре нас только двое. «Ты не обязан этого делать», — говорит Брайсон. «Я отвезу тебя домой». «Иди на урок», — отвечаю я. «Мы с Брайсоном ходим на физру в разное время. Не хочу, чтобы про тебя потом тоже писали в газете. Я не позволю им сделать это и с тобой». Пока нас не увидели вместе, я захожу в спортзал и иду в раздевалку. Я слышу, что другие парни уже там. От страха кровь стынет в жилах. Дверь распахивается, все замирают и пялятся на меня. «Думаю, ты ошибся», — говорит один из ребят. «Раздевалка для девочек за соседней дверью». Я вздрагиваю. Слова летят в меня, словно камни. Любой, кто считает, что гомофобии в наши дни больше нет, явно никогда не был подростком-геем, стоящим в мужской раздевалке. Я должен что-то сказать, защитить себя, съязвить или пошутить, или что-то еще. Но я этого не делаю. Не могу. Дверь распахивается позади меня. Мелькает надежда, что это Брайсон, что он не послушался и пришел меня защитить, вновь меня спасти. Знаю, нечестно ждать от него этого, но моему сердцу все равно. «Я тебя предупреждал!» Я оборачиваюсь и сталкиваюсь лицом к лицу с Дастином Смитом. У него разбита губа, но вид у него самодовольный, даже счастливый. Меня захлестывает волна гнева. Я поворачиваюсь к нему и хватаю его за футболку. Дастин — ублюдок, каким я и считал его прежде. Нет, даже хуже. Я сказал, что опубликую фотографию. Я собирался удалить ее, но увидел тебя вчера у него дома. Ты не послушал. Я решил, Шеннон придумает, что с этим делать. Не знал, что она все это время работала над статьей. Думаю, получилось неплохо, а? Говорит Дастин. «Как ты посмел?» Я говорю тихо, но все в раздевалке бросают свои дела и смотрят на меня. Дастин ухмыляется. «Слушай, Кай, я польщен и все такое, но мне не нравятся парни». Ребята за моей спиной хихикают. Для них это все смешно. Они не понимают, что изменили мою жизнь навсегда. Я ошарашенно делаю шаг назад. Дастину вовсе не жаль. Я собираюсь с духом и выхожу из спортзала. «Кай, ты в порядке?» Слезы затуманивают зрение, и пусть я не вижу его отчетливо, но знаю, что это Брайсон. Он не ушел, он ждал меня. «Мне не нравится видеть тебя таким. Позволь помочь тебе, пожалуйста». Искренность его просьбы словно волна, разбивающаяся о мою решимость. Я почти сдаюсь. Почти. Я внимательно смотрю на него. Вся его форма потрепана, а костяшки пальцев взбиты. Так вот почему у Дастина разбита губа. «Я хочу побыть один», — говорю я и разворачиваюсь, чтобы уйти. Брайсон зовет меня, но я не обращаю внимания. Мне нужно подумать. Нужно успокоиться. Нужно выплакаться. И все это нужно сделать самому, в одиночестве.